все хорошо. У меня есть все, что мне нужно. Терпение. Я располагаю временем в избытке. Испытывая нетерпение, я знаю, что оно вызвано моим нежеланием тратить время на усвоение урока, которому мне нужно приступить в данный момент. Я хочу немедленного результата, чувствуя, что даже немедленное удовлетворение недостаточно быстро. Как сказал кто-то однажды, всегда есть что-то, что нужно учить, и что-то, что нужно знать. Проявлять терпение значит находиться в мире с процессом жизни, знать, что все происходит в нужное время и в нужном месте. Если я не достигаю совершенства сейчас, значит, мне нужно узнать или сделать еще что-то. Нетерпение не ускоряет этого процесса. Оно лишь приводит к ненужной трате времени. Поэтому я делаю несколько глубоких вздохов, погружаюсь внутрь себя и спрашиваю, что мне нужно знать. И затем терпеливо жду, когда ко мне придет помощь, которая всегда рядом. Я выбираю мирный образ жизни. Мир. Мир на планете начинается с мира в моей душе. Если я хочу жить в спокойном мире, мне прежде всего нужно самой стать спокойной, уравновешенной. Независимо от того, как ведут себя остальные, я всегда сохраняю спокойствие. Я провозглашаю мир посреди хаоса и безумия. Я окружаю все трудные ситуации любовью, утверждая мир и согласие. Я посылаю мысли о мире во все горячие точки планеты. Если я хочу, чтобы жизнь на нашей планете стала лучше, мне следует начать с изменения собственного взгляда на жизнь. Сейчас я желаю видеть жизнь в самом позитивном свете. Я знаю, что мир на нашей планете начинается с моих собственных мыслей. Если у меня неизменно мирные мысли, то между мной, исходно мыслящими людьми, протягиваются незримые нити. И все вместе мы сможем добиться мира и процветания на нашей планете. Все в моей жизни в порядке на очень глубоком уровне. Совершенный порядок. Во Вселенной царит совершенный порядок. Все, и звезды, и луна, и солнце движутся по своим орбитам согласно совершенному порядку, определенному божественным правам. В их движении есть упорядоченность, ритм и цель. Я – частица Вселенной. Следовательно, в моей жизни, я знаю, тоже есть упорядоченность, ритм и цель. Иногда мне кажется, что моя жизнь пребывает в полном хаосе. И однако в глубине этого хаоса, я знаю, сокрыт божественный порядок. По мере того, как я привожу в порядок свои мысли и усваиваю свои уроки, хаос исчезает, и порядок возвращается. Я верю, что все в моей жизни действительно идет согласно совершенному порядку, определенному божественным правам. В моем мире все хорошо. В каждом из нас присутствует высшее духовное начало, и оно прекрасно. Совершенство. Я обладаю совершенством, цельностью и полнотой. Ни один маленький ребенок никогда не скажет: «У меня слишком широкие бедра» или «Мой нос слишком большой». Дети знают, что они совершенны. И все мы тоже когда-то были такими. Мы воспринимали свое совершенство как нечто нормальное и естественное. Однако с годами мы утратили свою уверенность и начали добиваться совершенства. Но мы не можем стать тем, чем уже являемся. Мы можем это только принять. С нами все в полном порядке. Поэтому наше стремление к совершенству лишь вызывало стрессы и чувство неудовлетворенности. Так давайте же еще раз выскажем свое утверждение и понимание того, что каждый из нас – божественное, великолепное выражение жизни, и что в нашем мире действительно все хорошо. Я вижу нашу планету исцеленной и достигшей всеобщего единства. Каждый здесь сыт, одет, имеет крышу над головой и счастлив. Исцеление планеты. Я утверждаю позитивное решение любой проблемы к высшему благу всех заинтересованных сторон. На своем индивидуальном уровне я могу сделать очень много хорошего для нашей планеты. Время от времени я могу работать на какое-нибудь общее дело, вкладывая в него свою физическую энергию или помогая деньгами. Иногда я могу также прибегать к силе своих мыслей, чтобы исцелить планету. Если я слышу о какой-нибудь всемирной катастрофе или актах бессмысленной жестокости, я обращаюсь к своему разуму и использую его силу позитивным образом. Я знаю, что если пошлю мысли, полные гнева, это не поможет исцелению. Поэтому я немедленно окружаю каждую конкретную ситуацию любовью и утверждаю, что этот опыт принесет только пользу. Я посылаю позитивную энергию и совершаю визуализацию, мысленно представляя, что инцидент разрешается быстро и к наивысшему благу всех заинтересованных сторон. Я благословляю виновных с любовью и утверждаю, что та их часть, где живут любовь и сострадание, дает о себе знать, и они тоже исцеляются. Только исцелившись и достигнув единства, мы будем жить в здоровом мире. Я люблю эту планету. Планета Земля. Я ценю прекрасный мир, в котором живу. Земля – наша мудрая и любящая мать. Она дает нам все, что мы только можем пожелать. О всех наших нуждах здесь уже позаботились. У нас есть вода, пища, воздух и дружеское общение. У нас есть самые разнообразные животные, растения, птицы и рыбы, и нас окружает несказанная красота. В последние годы мы варварски обращаемся с нашей планетой, истощаем наши бесценные естественные богатства. И если мы и впредь будем заваливать нашу планету мусором, то очень скоро не сможем на ней жить. Я взяла на себя обязательство с любовью заботиться об этом мире и улучшать качество жизни в нем. Мои мысли неизменно чисты и полны любви и заботы. Я всегда делаю что-то полезное, когда могу. Занимаясь, например, садоводством, я изготовляю компост из отходов растительного происхождения и с его помощью улучшаю качество почвы. Это моя планета, и я делаю все, что в моих силах, чтобы жизнь на ней стала лучше. Каждый день я провожу какое-то время, сидя в тихом уголке и представляя себе как можно более ярко мирную планету. Я представляю, как окружающая среда становится чистой и здоровой. Я представляю, как правительства всех стран работают сообща, стремясь сбалансировать свои бюджеты и справедливо распределить денежные ресурсы. Я вижу, как все люди на планете открывают свои сердца и разум и работают вместе над созданием мира, в котором мы сможем без всяких опасений любить друг друга. Это возможно. И первый шаг должна сделать я. Источник силы в настоящем моменте. Требуйте назад свою силу. Сила. Я принимаю свою силу. Вы обладаете способностью улучшить качество своей жизни, и вам следует об этом знать. Довольно часто нам кажется, что мы беспомощны, но это не так. Мы обладаем силой, и сила эта в нашем разуме. Считаете ли вы себя жертвой? Или, возможно, вы постоянно ругаете себя или вините других во всех своих несчастьях? А может, вы полагаете, что бессильно изменить свою жизнь к лучшему? Если все обстоит таким образом, то это может означать только одно. Вы отдали свою силу. Ваш разум – мощный инструмент. Потребуйте назад и сознательно используйте свою силу. Вы обладаете возможностью сделать выбор и добиваться в своей жизни всех благ. Признайте, что вы постоянно связаны с единой силой и разумом, создавших вас. Почувствуйте и используйте эту поддержку. Она здесь.